Значит, мы можем исходить лишь из того, что мы знаем о Томе. Тогда мы можем найти его слабость или то, в чем Гарри разбирается лучше, чем Реддл», — предположила Андромеда. «Может ли это быть связано с новыми магловскими технологиями?» «Сомнительно», — покачал головой Дамблдор. «Реддл воспитывался в магловском приюте и своими глазами видел магловскую войну. Он имеет представление о том, насколько магловское оружие разрушительно. Думаю, он внимательно следил за их дальнейшим развитием, особенно учитывая, что именно маглорожденных он считал своими врагами и мог опасаться, что они применят против него не магию, а оружие. Да и Гарри, надо признать, вряд ли является экспертом по оружию маглов. Совершенно не умею им пользоваться», — признал Гарри. «Думаю даже, что Реддл владеет им гораздо лучше меня». «В таком случае я в растерянности», — признала Андромеда, разводя руками. «В магической дуэли у Гарри явно нет шансов. В магловской, очевидно, тоже. В чем может быть его сила? Если это не то, что мы обычно воспринимаем за оружие, то может какие-то эмоции или тому подобное», — предположил Сириус. «Эмоции», — потянул Альбус. «Эмоции, порой, могут помочь в бою. Иные заклинания, как Патронус, например, и вовсе без эмоций не применить, но они могут быть лишь подспорьем. Да и не стоит забывать, что Том все же человек, пусть и мало что человеческого в нем осталось. Он прекрасно знает весь спектр эмоций, пусть и не подвержен им, и прошлое его возвышение показывает, что он умеет на них играть и знает об их силе. А мне кажется, — решилась вставить слово Гермиона, — мы все усложняем. Знание — сила. Хотя, наверное, лучше сказать информация. Сила Гарри в знании пророчества, а если точнее, то в незнании последнего Томом. Мы знаем, что пророчество не говорит напрямую ни о чем. Реддл нет. Значит, мы можем перестать думать о том, что есть сила Гарри, и заняться тем, чтобы обезвредить Реддла, пусть даже не убивая его. А он, в свою очередь, не знает, от чего искать защиты. Очень интересная мысль, — после минутной задумчивости проговорил Дамблдор. «Признаться честно, я не рассматривал проблему с этой точки зрения. И, я так полагаю, у вас есть идеи, как это сделать?» «Идея есть», — признался Сириус, — «но пока мы не можем ее реализовать, у нас, увы, нет нужного специалиста. Вернее, нет специалиста, которому мы могли бы доверять». «Что ж, если вы согласитесь довериться мне», — предложил Альбус, — «возможно, я смогу найти нужного человека через свои связи». «Вероятно», — кивнул Сириус, обведя взглядом кабинет директора. «Нам нужен специалист по волшебным портретам». «Вот как?» — поднял бровь Дамблдор. «Полагаю, я смогу вам помочь. Я обсужу возможность подобной работы с тем мастером, что делал мой портрет для школы. Но мне нужно знать более точно ваши планы». «Мы можем обсудить это чуть позже», — покачал головой Сириус. «Планы сильно завязаны на время, и нам необходимо знать, сколько времени потребуется для создания волшебного портрета. Сейчас же я хотел бы обсудить другой вопрос. Осенью, в начале учебного года, вы говорили Гарри, что он уязвим для ментальных атак Тома. Остается ли опасность влияния Реддла на расстоянии сейчас, после уничтожения Кристража?» «Сложно ответить точно», — вздохнул Альбус. «Я полагаю, что нет. Остаточные следы темной магии, конечно, остались и могут облегчить воздействие обычной леглименции, но не в прямой видимости, скорее это какие-то смутные эмоции или образы в период слабости. И тем не менее», — решительно заявила Андромеда, — «мне кажется, вам стоит возобновить занятия окклюменцией с Гарри. Мы научили его базовым вещам, но уверена, вы можете дать ему гораздо больше, ведь теперь это безопасно для вас обоих». «Согласен», — кивнул Дамблдор. «Я сообщу о времени, если, конечно, Гарри не против». «Конечно», — кивнул Гарри, а потом слегка извиняющимся тоном уточнил: «А можно Гермиона тоже будет заниматься с нами, Гарри?» — ахнула ведьмочка. «Думаю, это имеет смысл», — поддержал Сириус. «Всем известно, что Гермиона ближайшая подруга Гарри, и подобный навык ей не помешает. Я не вижу препятствий к этому», — кивнул Дамблдор. «Двое учеников меня не затруднят. Так что, как я уже сказал, дайте мне пару дней найти время в своем графике, и я пришлю вам записку». Он сделал легкий пас с палочкой и передал Гермионе прилетевшую к нему не очень толстую книгу. «А пока ознакомьтесь с этими материалами». «Что ж», — поднялся Сириус, — «если на этом все». «Еще один момент, Сириус», — остановил его Альбус. «Я бы хотел обсудить еще одну вещь, если позволишь, то наедине». «Наедине, да». Он понизил голос, стараясь, чтобы его услышал только Блэк. «Речь о нарциссе. Ко мне заходил Люциус с интересным предложением». «Кто?» «К сожалению, Альбус забыл, что зеркало, через которое беседу слушал Ремус, лежит прямо перед ним. Амелия уже привычным для себя образом открыла дверь дома Сириуса собственным ключом. Этот ключ появился у нее не так давно, всего пару недель назад, но она должна была признать, что ночевала у Блэка чаще, чем в своем доме. И она не могла не думать о том, насколько это не похоже на ее прошлые интрижки. Собственно, то, что происходило между ними, уже и не поворачивался язык назвать интрижкой. Ни с кем из прошлых мужчин она не была так долго и настолько близка. Значило ли это, что в ее жизнь пришли серьезные отношения? Она не могла не понять, что, вручив ей ключ от своего дома, Сириус сделал недвусмысленное заявление о том, что готов перевести их отношения в ранг признанного союза, а может даже официального. Амелия же не могла принять решение, что вызывало досаду. Все ее навыки, ее опыт, карьера в конце концов, все это не избавило ее от страха серьезных романтических отношений. Но терять Сириуса все равно не хотелось. Так что пока она, признавая свое малодушие, откладывала разрешение данного вопроса на время после кризиса. И кто знает, что будет тогда. А есть же еще Гарри и Сьюзан, чье мнение ей пока было неизвестно, но которые были важнейшей частью жизни Амелии и Сириуса. Тряхнув головой и настроившись на рабочий лад, она шагнула в гостиную. Сегодня она пришла раньше обычного, потому что Блэк прислал Патронуса с просьбой о встрече. Она знала, что сегодня Сириус и Гарри должны были встретиться с Дамблдором, и, видимо, Блэк собирался поделиться какой-то новой информацией. Потому она была немного удивлена, обнаружив в креслах подле камина не только владельца дома, но и Минерву. Мел, приветствовал ее Сириус широчайшей улыбкой. МакГонагалл ограничилась вежливым кивком. «Рад, что ты пришла». Боунс немедленно было пододвинуто кресло и предложен ее любимый чай. «С учетом того, насколько важны наши общие дела, было бы странно, если бы я проигнорировала твой вызов», — усмехнулась Амелия. «Беседа с Эльбусом дала какую-то информацию, некоторую», — поморщился Сириус. «Но об этом чуть позже. Собственно, я позвал тебя, чтобы немного впечатлить». Амелия фыркнула. «Как будто ему еще нужно было это делать. Помнишь наш разговор о невозможности выемки необходимых книг из библиотек благородных семейств и о всех вытекающих из этого проблемах? Скорее о бессмысленности данного предприятия», — поправила Боунс. «Помню». «Ну что ж», — Сириус ухмыльнулся, что, как помнила глава ДМП, означало, что сейчас ожидается какой-то розыгрыш или шалость, или еще какой неожиданный фокус. «Взгляни, пожалуйста, на это». Сириус передал ей стопку бумаги, скрепленных какой-то странного вида лентой. Вроде бы маглы называли этот материал пластиком. Амелия быстро пролистала стопку бумаг, заметив сразу, что это был просто бессвязный набор букв, где лишь изредка попадались знакомые слова. Оставалось вероятнуть, что это какой-то шифр, но она сомневалась, что даже Сириус стал бы тратить ее время зря, в нынешней ситуации, чтобы просто разыграть. А если бы ему нужна была помощь в расшифровке, скорее всего, так бы и сказал. Поэтому, не гадая, она просто вопросительно посмотрела на Минерву, которая едва заметно улыбалась, а потом перевела взгляд на Блэка. «Чепуха, верно?» — ухмыльнулся тот. «А вот это?» На столик легли еще две папки, она внешне копия первой, вторая была более привычна взгляду, поскольку представляла собой нормальную книгу, каких в достатке было в любом древнем роду. С нее она и начала. Вот только первые же строки руководства по ритуалистике заставили ее похолодеть. Это была копия книги, которую Сириус попросил у нее с неделю назад. Копия с книги, которая была защищена стандартными защитными чарами, завязанными на кровь. Такие чары использовали все благородные семейства, и считалось, что преодолеть их невозможно. Но это явно была не та книга, которую она давала Сириусу. Быстро пролистав ее, она убедилась, что книга скопирована полностью. Отложив книгу, она взяла бумажную сшивку и обнаружила там такую же копию, только не рукописную, а набранную явно магловским способом. «Пожалуй, я хочу узнать об этом все», — сказала Амелия. «И я бы не отказалась от виски. Все же не каждый день твой мир рушится». После паузы, которая была вызвана появлением домовика с стаканом огневиски, Боунс выпила спасательный напиток и продолжила. «Как? Пожалуй, ты удивишься. Начало Минерва, а может и нет, но это идея Гермионы». Амелия лишь закатила глаза. Пожалуй, это ее уже не удивляло. Они с Гарри, оказывается, обсуждали это на летних каникулах, когда Гермиона переживала из-за библиотеки Блэков. Тогда Гермиона, выяснив, что открывать книгу опасно, задалась вопросом, зачем открывать книгу самому. Например, Как она говорила, у маглов опасные операции, которые могут навредить человеку, можно провести в закрытой комнате при помощи манипулятора, такой механической руки или чего-то похожего. Вот она и задалась вопросом, что если книгу открыть не самому, и вы нашли подобный механизм, поразилась Боунс. Зачем? Несколько удивилась Минерва. Мы взяли ее идею на вооружение, но сделали немного по-своему. Я трансформировала и анимировала небольшого голема, который открыл книгу, приняв на себя удар заклятия. Разумеется, мы не могли быть уверены, что защитные чары не распознают в големе мою магию, поэтому опробовали этот способ на книгах Сириуса, с которых он снял самые опасные заклинания. По сути, мне грозило только оглушение, но все сработало как надо, голем был уничтожен, а книга открыта. Открыть книгу лишь полдела, покачала головой Амелия. Написанное все равно будет невозможно. Ее взгляд упал на первую стопку бумаги. Это как раз результат защитных чар. Книга оказалась нечитаема, не совсем так. Первая книга, которую мы открыли с помощью голема, оказалась абсолютно пустой. Ни следа чернил, однако со второй защиту мы снять сумели, но это было нелегко и потребовались часы упорного труда Сириуса и Андромеды. И вот как итог ты видишь копию своей книги. Но это был не выход. Слишком долгий процесс, хотя для редких и самых защищенных экземпляров это подойдет. А потом Гарри предложил просто послать еще одного голема сфотографировать текст. Но Гермиона предложила лучше использовать сканер. И вот результат этого опыта на первой сшивке. Не очень удачно, хмыкнула Боунс. Верно, кивнул Сириус. Но стоило снять лишь простейшие маглоотталкивающие чары, и ты получила магловскую копию своего секретного труда. Весь процесс занял примерно 3 часа, включая снятие всей защиты и брошюровку. А теперь скажи, Мел, можем мы вернуться к идее смены твоего политического курса? Сириус, простонала Амелия, стараясь уложить все в своей голове. Я должна все это уложить и осознать. Но поверь, то, что все знания могут стать общедоступны, меня несказанно радует. А теперь, она с трудом взяла себя в руки. Вернемся к первоочередной теме. Что вам сказал Альбус? Ну, Сириус пожал плечами. Альбус завербовал Малфоя в качестве шпиона, так что теперь старина Люциус работает вообще на всех. Жду момента, когда он придет с предложением к Гарри. Но это так, я о наболевшем. Теперь серьезно. Дамблдор предположил, что число крестражей может знать профессор Слизнард. Вроде по его информации именно последний как-то поспособствовал появлению у Тома знания об этих штуковинах. Но я сильно сомневаюсь, что Редл хоть кому-то эту информацию озвучивал. По-моему, это тупик, но вероятно стоит проверить. Стоит, согласилась Амелия. Не думаю, что это отнимет много времени. Второе, по мнению Дамблдора, стоит в первую очередь проверить реликвии основателей, или предметы, связанные с ними. Здесь он не уверен, но подозревает. Из того, в чем он, по его словам, уверен на 100%. Крестражами являются змея Риддла. Он вывел это какими-то способами из ментальной связи с ней Гарри. Я общался с Арктурусом, вернее его портретом, и он подтвердил, что выводы Дамблдора имеют под собой вполне реальное обоснование, так что согласен с его позицией. Было бы так легко найти оставшиеся, протянула Боунс. Не спеши радоваться. По словам Дамблдора, этот крестраж самый проблемный. Оставим в стороне, что змея постоянно находится рядом с Томом, что усложняет возможности добраться до нее. Но также она защищена подобно другим крестражам, что означает, что ее не убить так просто. А будучи живой и магической тварью, она еще и будет отбиваться. Я лично слабо представляю, как такую зверюгу ткнуть клыком Василиска. Она ж тебя задушит раньше. Впрочем, Дамблдор говорил, что можно решить проблему адским пламенем или мечом Гриффиндора. На крайний случай, поморщилась Амелия, никто не отменяет возможность добровольца, который отвлечет змею на себя, чтобы к ней могли подобраться другие. Но ты прав, стоит подумать об этом посерьезней. Дам задачу нашим тактикам, может, что присоветуют. Хорошо, и еще одно. Нужны мастера по взлому защитных заклятий или по скрытному проникновению. У Альбуса есть мысли про 2 места, в которых с большой вероятностью Том мог спрятать крестражи. Он сам планировал действовать в одиночку, но я думаю, команда спецов сделает все быстрее и чище. Он не будет мешать? Думаю, нет, задумчиво сказала Минерва. После того потрясения, которое он испытал, мне кажется, он искренне говорил о том, что хочет только победы над Томом, и готов ради этого согласиться на роль помощника и консультанта. Особенно теперь, когда его планы уже никак сработать не смогут. Гарри задумчиво смотрел скрытой галереей на воды Черного озера. Благодаря совету Сириуса этот учебный год открыл для парня Хогвартс новыми гранями. Не замыкаясь на общении с Роном и Гермионой, Поттер узнал, что в школе очень даже интересно. Он мог обсудить какие-то интересные мысли с когтевранцами, или поболтать о разностях культур с другими маглорожденными. Просто посидеть и попить чая с пуффами. Огромное количество новых приятелей позволяло весело и с пользой проводить время. Но иногда хотелось побыть одному. И теперь, когда Гарри перестал быть таинственным героем, все знали, что если Поттер идет на галерею, не надо его трогать. И не приставали. Поразительная вещь природа, прервал его созерцательный мысленный покой раздавший сбоку голос. Казалось бы, я видел этот вид тысячи раз. Но снова и снова он приковывает взгляд. Рядом с Гарри оперся на перила профессор Тофти. Говорят, на воду можно смотреть вечно. Из вежливости ответил Гарри, понимая, что вряд ли профессор пришел просто так. Жаль, что мы не обладаем вечностью, чтобы проверить данное утверждение. А те, кто обладают хотя бы приблизительно ею, более склонны к действию, чем к созерцанию. А может, им просто надоедает. Профессор замолчал, глядя вдаль. Вероятно, что действовать необходимо, чтобы чувствовать себя живым, если ты живешь слишком долго. «Вероятно, вы правы», — ответил Гарри, не особо задумываясь над этим вопросом. «Молодость», — понимающе протянул Тофти. «Что ж, когда вы шагнете за рубеж в сотню-полторы лет, надеюсь, вспомнишь мои слова и согласитесь с ними. Но оставим в стороне философию. Я хотел немного поговорить об учебе, мистер Поттер. Должен сказать, я очень доволен результатами, которые показывает ваша учебная группа. Хотя, можно уже сказать, нынешние студенты. Как я знаю, вы занимаетесь с большей частью школы». «Ну, я бы так не сказал», — возразил Гарри. «Человек 20-25, не больше. Это те, кого учите лично вы», — отметил Тофти. «Но ведь внутри своих факультетов или дружеских кружков они делятся полученными знаниями. Таким образом, вы обучаете большую часть школы. Собственно, поэтому я и решил к вам обратиться. Во-первых, я повторяю свою рекомендацию задуматься о преподавании в будущем. А во-вторых, как вы смотрите на должность ассистента для вас и мисс Грейнджер на оставшуюся часть года и, вероятно, на следующий год?» «Ассистента?» – переспросил Гарри. «Что я должен буду делать?» «Примерно то же, что и сейчас, только не с случайным набором учеников, а с учебными группами, которые распределит администрация школы, то есть с теми же группами, которые ходят на ЗАТИ. Ну и, разумеется, дополнительно заниматься с теми, кто показывает самые слабые результаты. Это было бы интересно», — задумался Гарри. «Но я не знаю, что скажет Гермиона. У нее и так много обязанностей с нашим кружком, почти как у старосты, а это дополнительная нагрузка. Соглашусь с вами, но я не требую немедленного ответа. Обсудите этот вопрос с опекунами и мисс Грейнджер и сообщите мне ответ. Но вне зависимости от вашего решения, я хотел бы попросить вас скорректировать ваш курс занятий». «Что именно?» «Здесь у меня материалы, с пометками для каких это курсов. Я был бы очень признателен, если бы вы занялись этим на ваших собраниях. Я составлял их с учетом тех навыков, которые вы уже наработали, и так, чтобы переход не был резким. Вы разрабатывали программу занятий для нашей группы. Зачем? Чтобы правильно спланировать свои лекции, разумеется. Было бы неразумно, если бы я и вы учили одному и тому же. Что же касается дополнений, ну, вы тренировали студентов, исходя из курса вашего бывшего профессора, который строил курс из расчета, что преподаваться он будет 7 лет. Вам же нужно за полгода подготовить студентов к экзаменам. Потому и необходимы изменения, согласны? Я даже не думал об этом, признался Гарри. Хотя за учебные материалы отвечает Гермиона, а она вряд ли могла забыть об экзаменах. Но я передам ей вашу просьбу. Благодарю. Тофти качнулся назад от перил. Прошу прощения, что отвлек вас, мистер Поттер, не смею больше задерживать. С этими словами он пошел прочь. Гарри снова взглянул на озеро, но настроение было уже не то. Вздохнув, он направился в сторону гостиной Гриффиндора, надеясь, что Гермиона будет уже там. «Министр Фадж, вас желает видеть премьер-министр». Такими словами приветствовал Корнелиуса портрет в его кабинете. «Срочно!» Министр, кивнув, быстро оглядел свой костюм и шагнул в камин. «Министр Мейджор, доброго утра, чем могу быть полезен?» «А-а-а, Корнелиус, день добрый!» Преувеличенно радушно приветствовал его премьер-министр. «Скажите, вам знакомо имя Люциус Малфой?» Примечание к части. Беты тут не было, а я как редактор не очень, так что добро пожаловать в ПБ, как и должно быть. Январь уже подходил к своей середине, а Темный Лорд и его последователи все еще переживали провал рождественного штурма Азкабана, хотя, вернее было бы сказать, что переживали как раз пожиратели. Вальдемар пару дней после неудачи жестоко карал своих приближенных, вымещая на них свой гнев. Было даже пару летальных исходов, но он быстро вернулся к попыткам спланировать иные акции устрашения. Пожиратели же, видя его отстраненности, ледяной взгляд на еженедельных собраниях, боялись за свои жизни все сильнее. Спасти их, как они понимали, могли либо решительные победы, либо весомые и тщательно разработанные планы. Второе было сложнее, так как никто из не знал, на какую цель обратил свой взор их лидер. Единственное, что было известно каждому, это его вражда с Поттером, но как вытащить мальчишку из Хогвартса не мог придумать никто, и сама школа была достаточно защищена. Без подобной защиты Хогвартс не выстоял бы столько сотен лет, ведь никто бы не отпустил своих детей в незащищенное место, в те времена, когда распри между разными семьями больше походили на локальные войны. Поколение магов, в том числе и более умелых, чем нынешние, придумывали все новые и новые способы обойти эту защиту, а затем закрыть очередную обнаруженную брешь. Лишь редкие послабления в защите, подобные прошлогоднему турниру, давали хоть какие-то шансы на успех. Нет, возможности проникнуть в школу были, но огромный риск нарваться на противостояние с самим Дамблдором остужал даже самые горячие головы. Потому очередное собрание пожиратели ожидали с уже привычным страхом. Однако, неожиданно для всех, в самом начале собрания вперед шагнул Далиш. «Мой лорд», Аврор встал на колено, почтительно склонив голову. «У меня есть срочная и секретная информация насчет мальчишки Поттера». «Информация?» — словно не поверив, процедил Реддл. «Что ж, посмотрим, чего она стоит. Подними голову». Стоило Аврору поднять глаза, как он натолкнулся на взгляд Тома. «Лигелиминс, Джон Далиш, ретроспектива. Аврор и Тонкс, Далиш, Свитч, Праутфуд, вы снимаетесь с дежурств», — после краткого приветствия сообщил на утреннем распределении Скримджер. «Вы поступаете в распоряжение мадам Боунс. Инструктаж получите от главы ДМП лично. Она ожидает вас через час в своем кабинете. Свободны». Ближайшие 40 минут Авроры провели, обсуждая вероятные задачи, которые перед ними поставит ДМП. Больше всего Джон опасался, что их отправит отлавливать кого-нибудь из пожирателей, которые были замечены при попытке штурма Азкабана, а что еще им могли бы поручить. Особых происшествий за последнее время не было. Миссия на континенте, тогда бы их командировали к министру или к главе отдела международного сотрудничества. Нет, атака на пожирателей была наиболее вероятной целью. Что он должен будет сделать в этом случае? Спасти товарищей или сохранить свое прикрытие? Вопрос, на который он не мог себе ответить и решил действовать по обстановке. Вопрос сам собой отпал, когда начался инструктаж. Авроры, Боунс не стала ходить вокруг да около, и начала инструктаж, как только вся четверка вошла в ее кабинет. «Вашей задачей до конца месяца будет охрана кладбища в Годриковой лощине. Основная задача — обеспечить охрану Гарри Поттера, который собирается посетить могилу родителей в конце января. Мне не хотелось бы привлекать внимание к этому событию, поэтому визит будет обставлен скромно. А чтобы никто не насторожился внезапной охраной, вы заступите на пост сегодня. Если кто-то будет за вами наблюдать, то за пару недель привыкнут к вашему присутствию и утратят бдительность. Основное прикрытие. После штурма неустановленными лицами Азкабана и участившиеся в последнее время случаи подражания пожирателям смерти, министерство выделяет охрану для кладбища, где похоронены многие герои войны. Вопросы? Да, мэм, отозвалась Тонкс. Конец января, нельзя ли более конкретно назвать дату? Думаю, нам необходимо быть в этот день особенно готовыми, а значит, это повлияет на распределение смен. Согласна, кивнула Боунс. Гарри хотел бы приурочить свой визит к дню рождения своей матери. Это 30 января. Еще вопросы? Да, мэм, выступил Далиш. Будем ли мы охранять мистера Поттера только на кладбище, с которого он вернется в школу, или он посетит не только могилу родителей, возможно, их дом или какие-то еще памятные места? Нет, запланировано только посещение кладбища, покачала головой Амелия. Но надо учитывать, что Гарри еще почти ребенок и неизвестно, как он справится с эмоциями. Есть вероятность, что он не захочет вернуться в школу сразу. В таком случае вы должны будете охранять его и вне территории кладбища. Было бы неплохо, если бы вы заранее присмотрели какое-то укромное место, где он мог бы привести в порядок эмоции. И да, скорее всего Гарри будет не один, а с подругой. Учитывайте это при выборе места и своих позиций. Конец ретроспективы. Отлично, да лишь отлично. Рассмеялся Реддл своим безумным, холодным смехом. Эта информация стоит очень дорого. А теперь иди и приложи все усилия, дабы обеспечить нам с Поттером достойную встречу. Если ты выполнишь свою работу достойным образом, то получишь награду, которой достоин. Все вон, добавил он, когда Джон встал на свое место в кругу пожирателей. Я должен обдумать полученную информацию. Люциус Малфой мерил шагами собственную спальню. Этот год только начался, но уже подкинул ему сложнейший выбор. Вероятно, прямо сейчас ему предстояло решить свою судьбу и судьбу своей семьи. То, что произошла утечка по поводу Поттера из министерства, обязательно нужно было сообщить Альбусу. Но он не мог сразу после собрания отправиться в Хогвартс, это было бы слишком подозрительно. Тем более, что Драко он видел всего пару недель назад, на каникулах. А по делам совета попечителей, увы, ничего не могло завлечь его в Хогвартс. И в кругу близких темному лорду слуг были и другие члены совета, которые мигом бы раскрыли его ложь. Но и время терять было нельзя, ведь информация, которую предоставил Делиш, могла сыграть в ближайшие дни, а могла не сыграть, или вообще могло не быть никакой информации. Это запросто могло быть ловушкой. Волдеморт вполне мог разыграть подобную сцену и потом проследить, кто и куда пойдет и кому сообщит. После недавней провальной операции лорд наверняка подозревал всех в предательстве и шпионаже. Если б нарцисса была здесь, в ее голову зачастую приходили отличные идеи. Люциус даже замер, как он не подумал об этом раньше. Ведь он мог отправиться в Хогвартс, к Дамблдору, чтобы просить того о посредничестве в диалоге с Сириусом по поводу своей жены. Это была бы неплохая причина для лорда. Более того, подобный разговор действительно стоило бы затеять, все же нарцисса была ему дорога. При этом, стоило также подумать, почему он не может с этой же просьбой обратиться к министру, с которым он, вроде, приятельствует. И Корнелиус в курсе пропажи нарциссы, но он может захотеть сам пообщаться с миссис Малфой, чтобы получить какие-либо ценности или информацию или даже доступ в поместье. Нет, это значило бы навести Ридгла на мысль, что министр в курсе возрождения лорда и... Люциус с досадой поморщился. Какими глупостями он занимается? Ему нет смысла придумывать оправдания для Волдеморта. Он все равно труп. Лорд не простит ему дезинформации по поводу готовности министерства к боям. Отпор, который получил лорд при штурме Азкабана, ясно показывал, что министр давно готовился к подобным событиям. И Люциус не считал этого и не предупредил повелителя и лорд. Конечно, все это понимал не хуже Люциуса. А это значило, что Малфою ничего не оставалось, кроме как идти на поклон к Альбусу. И надеяться, что Дамблдор и Поттер уничтожат Ридгла раньше, чем тот решит казнить Люциуса. Не размышляя дальше, Люциус шагнул в камин. Сириус шел по коридорам Хогвартса, уже привычно задаваясь вопросом, что же на этот раз понадобилось Альбусу. В своем кратком послании директор уведомил, что получил новую информацию и требуется срочная встреча. Созвон по зеркалу с Гарри подтвердил, что Гарри с Гермионой также вызваны. Со своей стороны Сириус позвал Ламелию, считая, что новую информацию стоит получить всему руководящему составу. Какое же потрясение он испытал, когда, зайдя в кабинет директора, обнаружил там Люциуса Малфоя. «Это и есть ваш источник, директор», — осведомилась Амелия. «Да», — кивнул Альбус, загадочно мерцая своими очками. «После кончины Северуса мне пришлось искать новые каналы. Они были не в курсе», — озадачился Люциус, спав с лица. «Очевидно, что-то пошло не по его плану. Я считал, что раскрывать вашу личность преждевременно. Но, очевидно, то, что мы были не осведомлены о Люциусе, каким-то образом нарушает ваши договоренности», — отметил Сириус. «Должен отметить, мне тоже интересно, чем вы его заинтересовали». В свою очередь, с трудом сохраняя, приличествующий аристократу, холодный и сдержанный тон, отметил Люциус: «Я бы очень хотел узнать у вас, мистер Блэк, куда вы дели мою жену». «О!» — Сириус широко улыбнулся. «Цисси наслаждается отдыхом в одном из домов моей семьи. Служить вашему лорду оказалось слишком опасно, вот я и был вынужден предоставить ей убежище. Но вернемся к нашим делам, что вам угодно, Люциус?» «Не стоит ссориться», — примиряюще сказал Альбус. «Прямо сейчас у нас есть более важные вопросы, требующие обсуждения. Как сообщил Люциус, тому стали известны планы Гарри, и он готовит на него нападение. В связи с этим», — перебила Амелия, у меня остается вопрос, можем ли мы быть уверены в доносах мистера Малфоя. Я считаю, что с большой долей вероятности нам пытаются втереть дезинформацию. Слишком уж удобно такое появление члена внутреннего круга с столь важной информацией. Вы не правы, покачал головой Дамблдор. Мы с Люциусом уже некоторое время назад пришли к соглашению, и информация, которую он предоставил, лишь часть его. А вы в свою очередь. Начал было Малфой. Какие же услуги были оказаны с вашей стороны? Прямо спросила Амелия. Вы считаете, что это важнее вопроса безопасности Гарри? Вопросил, как ему казалось, риторически, Дамблдор. Разумеется, только зная ваши соглашения, мы можем с хоть какой-то долей уверенности считать информацию истиной, отрезала Амелия. Дамблдор обещал, что в случае сотрудничества он поможет обелить мою репутацию в глазах мистера Поттера. В конце концов, ради него я рискую жизнью, внезапно ответил Люциус. Мы все рискуем своими жизнями, быстро ответил Гарри. Верно, подтвердил Сириус. Только ты, в отличие от нас, сам пошел на службу к тому, и сейчас жизнью ты готов рискнуть не ради Гарри, а только чтобы избавиться от своего лорда. Не забывай, что Нарцисса нам уже рассказала о твоем шатком положении, и теперь ты пытаешься пролезть в наши ряды и думаешь, что мы забудем все, что ты делал до этого. Всем известно, что я не сам выбрал этот путь, возразил Люциус. Меня подчинили заклятием Империя. А доказать сможешь? Ухмыльнулась Амелия. Ведь это только твои слова. Мы могли бы принять их на веру, но вот твоя жена свидетельствовала, что заклятия на тебя не накладывали. Кроме того, отметила Гермиона, даже если бы подобное имело место в прошлом, после поражения Ридла в прошлую войну, вы продолжили вести незаконную деятельность. Незаконную, манерно выгнул бровь Люциус, всем видом показывая, как глубоко его оскорбило данное заявление. Впрочем, его позу проигнорировали. Я глубоко поражен, Альбус. Отвернувшись от Люциуса, заявил Сириус. Вам мало было Северуса, по вине которого Гарри остался сиротой, вы решили взять под защиту еще одного человека, который приложил все свои усилия к тому, чтобы убить Гарри. И вы думаете, мы его простим и будем работать с ним вместе? Мой ответ нет. Ему место в Азкабане или даже в Арке. Сириус, Альбус печально опустил глаза. Ты судишь слишком поспешно. Люди заслуживают второго шанса, особенно когда они своими поступками показывают свое искреннее раскаяние и готовность меняться. Так это если искренне. Гарри взвился со стула. Где было его раскаяние в июне? Тогда на кладбище он был среди тех пожирателей, что явились к тому и вместе с остальными с удовольствием следил, как меня пытал их лорд, и он не сообщил никому, что я говорю правду, что Том возродился и что именно хвост убил Седрика. Это по-вашему раскаяние? И не удивлюсь, если и на чемпионате мира тогда он был среди тех, кто напал на лагерь, и кидался он вовсе не чарами щекотки, так-то он и справился. Я уж молчу о том, как он чуть не убил огромное количество студентов, подкинув в школу ключ к тайной комнате. Мистер Поттер, Люциус сильно побледнел, осознавая, что нормальных отношений с Гарри у него не будет, а вернуться к лорду он уже не сможет. Все, что он мог, хоть немного снизить градус агрессии по отношению к себе. Я вам и тогда, и сейчас заявляю, что я к этому не причастен. Точно, хмыкнула Амелия. А вот ваш бывший домовик Добби утверждает, что видел данный дневник в вашем доме, и что подслушал ваши планы по отношению к нему. И вы верите словам чокнутого домовика? Да ни один суд не примет, а мы не в суде, отрезала Амелия. С другой стороны, если вы хотите официального расследования, я могу отвезти вас в министерство, там вы примите сыворотку правду, и мы еще раз вас переспросим. Так что там насчет дневника, вы все не совсем так поняли. Люциус затравленно оглядел лица собравшихся. Дневник и правда хранился у меня, но я не знал, что это за артефакт, и уж точно не собирался отправлять его в школу. В конце концов, тут учится и мой сын. Я подкинул его Уизли, потому что думал, что уж дочка министерского работника и чистокровная волшебница догадается показать непонятно как появившуюся тетрадку своему отцу. А уж он бы сдал его в министерство, а я бы раздул скандал. Да я был в ужасе, когда в Хогвартсе начал ползать Василиск. В таком ужасе, хмыкнула Гермиона, что на совете попечителей заблокировали предложение выйти за пределы бюджета для срочной закупки созревших мандрагор за рубежом с целью быстрее излечить студентов. Да-да. Когда меня вылечили, я узнавала у мадам Помфри, не было ли способов вылечить студентов, не дожидаясь созревания мандрагор на месте. Она рассказала, что подобное предложение вносила. Это было нецелесообразно, ведь. Хватит, Люциус, перебила Амелия. Мы здесь собрались не слушать твои выдумки и оправдания. Мы услышали твою просьбу о снисхождении, и ответ от Гарри ты уже получил. Вроде бы ясный. Впрочем, тут она хитро улыбнулась. Боюсь, это не главная твоя проблема сейчас. Сейчас мы отправимся с тобой в министерство. Понимаешь ли, у правительства Макглов возник к тебе ряд вопросов. Зимнее кладбище в Годриковой лощине выглядело уныло. Аврор Тонкс, которая несла тут дежурство уже не первый день, в целом привыкла к этой картине, но настроение все равно было ужасным. Лишь слегка его поднимала мысль о том, что сегодня последний день задания, а после этого ей обещали неделю отпуска, такой запоздалый медовый месяц. Оставаясь невидимой, она наблюдала, как из ниоткуда возникли два хорошо знакомых ей подростка и один взрослый мужчина. Гарри Поттер, а это был именно он, в сопровождении Гермионы и Сириуса прошел на территорию кладбища, а значит, задача Нимфадоры только что стала боевой. Следуя за группой, она прошла до самой могилы Поттеров, расположение которой запомнила еще в первый день задания. У могилы Гарри и сопровождающие его провели не меньше получаса. Нимфадора с радостью бы провела это время с ними, поддерживая юношу, но вынуждена была нести службу, оглядывая округу на предмет опасности. Наконец Сириус достал три фляжки, две из которых раздал подросткам. Не чокаясь, троица сделала по глотку, после чего медленно пошла к выходу. Когда кладбище осталось позади, Сириус о чем-то коротко переговорил с Поттером и трансгрессировал. А Гарри и Гермиона пошли дальше, минуя редкие заросли, пока наконец не оказались на довольно безлюдной поляне, где после использования Гарри некоторых чар уютно устроились, видимо, поднимая упавший дух Поттера. Не желая беспокоить их в такой интимный момент, Тонкс медленно отступила подальше в лес, что, впрочем, не помешало ей заметить появившуюся недалеко от подростков фигуру в темной мантии. Назвать ее человеческой было сложно, так что не было сомнений, что визит Поттеру нанес сам Волдеморт. Помня инструкции, Тонкс быстро оказалась возле своего напарника Далиша, и ни слова не говоря, не снимая невидимости, выпалила в него оглушающее заклятие, а затем отправила срочный сигнал Амелии. В поместье Малфоя сегодня было многолюдно. Помимо довольно часто появлявшихся здесь членов ближнего круга лорда, прибыло также и множество пожирателей рангом попроще. Однако собрание лорд не созывал, напротив, он покинул поместье и отправился куда-то по своим делам, приказав всем ждать своего возвращения. Все собрались в большом зале поместья, ожидая возвращения лорда. Примерно через час после его отбытия, левую руку каждого собравшегося внезапно поразила острая боль. Старшие пожиратели, заставшие еще первую магическую войну, сразу осознали, что произошло страшное. Такую же боль они испытывали в 81-м, когда Волдеморт убился об Поттера, а это значит... Что это значит, додумать никто не успел. В открытую дверь зала влетела пара десятков различных предметов, вполне знакомых им спецколд с зельями, состоящими на вооружении у Эврората, и какие-то непонятные темные цилиндры. Многие пожиратели были волшебники опытные и знали, что воздействию неизвестного зелья подвергаться не стоит, а потому заключили колбы и цилиндры в антиалхимические щиты. Эти щиты были хороши тем, что блокировали все запахи и испарения. Еще они работали как сфокусированные линзы, позволяя лучше рассмотреть зелья, которые под этот щит были помещены, не подвергаясь опасности. Со светошумовыми гранатами, которыми и были цилиндры, это дало обратный эффект. Сириус прижимался к стене возле двери поместья Малфоев. Только что штурмовой отряд закинул внутрь зала свои гостинцы, и теперь Блэк был уверен, что штурм пройдет успешно. Эта уверенность появилась и крепла в нем с того момента, как удалось проникнуть на территорию поместья. Арестованный лично министром Люциус сам провел отряд внутрь поместья, понимая уже, что лишь сотрудничество с властью может хоть немного облегчить его участь. Идущие вместе с аврорами пара инструкторов Макглов тихо ворчали. Лишь обостренный слух анимага мог различить. Да это прогулка. Где часовые, где сигналка? Отряд двигался слаженно, сказывались месяцы подготовки. Лишь сам Сириус немного выбивался из общего ритма. Откровенно говоря, его здесь не должно было быть, но его допустили в отряд по двум причинам. Во-первых, прямо сейчас Гарри был на собственной миссии, и Сириус ужасно переживал, изводя этим Амелию, вот она и отправила его выпустить пар. Во-вторых, где-то на территории поместья пряталась крыса, и ее не должны были найти живой Авроры. К тому же был риск, что Питер снова сбежит в своей звериной форме, и тогда нюх бродяги очень пригодится. В зале раздался взрыв, а затем громкие вопли. Грюм, которому Амелия доверила командование, резко махнул рукой, и штурмовики быстро ворвались в зал. В помещении валялись или пытались найти выход ослепшие и оглохшие пожиратели. На ворвавшихся они не обратили внимания, а может и вовсе не заметили. И Сириус не мог их винить. Он прекрасно помнил испытательный взрыв светошумовой гранаты под щитом. Тогда даже несмотря на специальные очки и наушники ему не слабо досталось. По его мнению, подобное могло соперничать с криками практически взрослой мандрагоры, а значит, поражающий эффект был огромен. Он внимательно оглянулся и потянул носом воздух. Никаких следов крысы. Следовало осмотреть иные помещения. Оставив авроров, которые глушили противника заклинаниями, и маглов, которые на порядок быстрее вырубали пожирателей спецдротиками с напитком живой смерти, Блэк ринулся к лестнице на второй этаж. От нарциссы он знал, в какой комнате следует искать крысу, и ему следовало спешить, пока Питер не вышел проверить, что за шум там внизу. Том Реддл, более известный как лорд Волдеморт, ликовал. Только что он получил через темную метку сигнал от Далиша, который означал, что Гарри Поттер покинул пределы Хогвартса и сейчас беззащитен. Немедленно переместившись в Годриковую лощину, он оглянулся в поисках цели. К сожалению, дерзкого мальчишки видно не было. Гарри, как он знал, должен был посетить кладбище. Но и самого кладбища он не мог найти. «Мой лорд», — раздался рядом почтительный голос, впрочем, достаточно тихий. «Да лишь», — протянул лорд. «Где Поттер?» «На кладбище, мой лорд. Его сопровождает Блэк и Гринджер. Увы, но само кладбище скрыто заклинаниями. Я узнал об этом лишь когда заступил на дежурство и не мог сообщить вам». «Скрыто?» «Да, мой лорд. Новая инициатива этой сучки Боунс. Она велела наложить чары на все места захоронений жертв прошлой войны, так как опасается надругательства над телами. Эти заклинания не позволяют лицам с темной меткой подходить и даже видеть, что за ними скрыто. Но там также наложены барьеры, запрещающие трансгрессию. Они будут вынуждены выйти за пределы чар и тогда окажутся в ваших руках». «Отлично». Реддл поразмыслил несколько секунд. «Поттера ты оставишь мне. Как только они отойдут от кладбища, нападешь на Сириуса, чтобы этот предатель крови не мешался у меня под ногами». Сообщив инструкции, Волдеморт накинул на себя дезиллюминационное заклятие и принялся ждать. Далиш отошел на свой пост. Он знал, что на кладбище также присутствует Тонкс, но не принимал ее в расчет, считая слабым бойцом. Но он был ей в какой-то мере благодарен, что она сама вызвалась дежурить на кладбище, иначе бы ему пришлось просить, чтобы назначили ее, а это могло вызвать ряд неприятных вопросов, которые при нынешней зверской чистке в министерстве могли привести к печальным последствиям. Он и в самом деле не знал бы, что ответить на вопрос, а почему он, собственно, не может видеть кладбище. Плавное течение мыслей не отвлекало Джона от наблюдения, и когда Сириус и его спутники появились, да лишь подобрался, но боя не случилось. Сириус внезапно исчез, а нападать на Гарри было нельзя. Аврор следил за подростками, которые медленно скрывались в лесу, и в предвкушении улыбнулся, когда внезапно его поразило оглушающее заклинание и мир погрузился во тьму. Волдеморт не знал, какая судьба постигла его подручного, но в целом его это и не заинтересовало бы, даже если б все произошло на его глазах. Все, что имело в данный момент значение, это парочка детей на поляне перед ним. Сбросив невидимость, он уверенно шагнул к ним. «Вот мы и встретились вновь, Поттер», — прошипел он, оказавшись всего шагах в 10 от цели. «Напрасно ты покинул Хогвартс, это станет твоей смертельной ошибкой». Том, Гарри встал и развернулся, ни капли не испугавшись, чем слегка смутил Риддла, даже с некоторой линцой. А вот девчонка осталась неподвижна, явно парализованная ужасом. «Знаешь, тебе пора прекращать преследовать меня на кладбищах, это все же личное. Мог бы назначить встречу в ресторане, посидели бы как люди, обсудили бы наши разногласия». «Дерзкий сопляк», — прошипел Реддл, отдавая должное самообладанию парня. Он не упустил из виду, что несмотря на внешнюю расслабленность и шуточки, Гарри успел достать палочку и занять позицию для боя. «Может, стоило кинуть в него Аваду, вместо разговоров? Я бы преследовал тебя всюду, но эта встреча последняя для тебя. Ты так уже говорил». Гарри явно собирался продолжить мысль, но не успел. Отвлекая Поттера болтовней, Том невербально кинул заклинание. Гарри, впрочем, его легко отбил. «Вижу, у тебя новая палочка», — прошипел Реддл. «Удивлен, что такой волшебник, как ты, принимает во внимание важность подходящего инструмента. Ну, было бы странно пользоваться старой», — пожал плечами Гарри, внимательно следя за врагом. «Когда она летом не позволила расправиться с тобой, Экспеллимус. Как глупо и предсказуемо». Лорд легко увернулся от заклятия школьника и сам атаковал. Некоторое время на поляне звучали лишь шелест заклинания и редкие выклики слишком сложных для невербального исполнения чар. Лорд потихоньку начинал нервничать. Гарри не только колдовал слишком мощно, но и был слишком опытен в дуэли. Судя по его реакции, у него было даже больше опыта, чем у самого лорда. А еще, Реддл был уверен, несколько раз Поттер колдовал не просто невербально, но и без использования палочки, что было, разумеется, невозможно, но оставалось фактом. Однако все это уже не могло спасти юнца. Пользуясь минутным затишьем, лорд засмеялся. «Вот ты и проиграл, Поттер. Признаю, ты оказался сильнее, чем я ожидал, но со мной ты все равно не сравнишься. Ты можешь исполнять сложные и мощные заклинания, но это ничто, если ты не контролируешь поле боя». Палочка лорда указала на Гермиону, которая после нескольких перемещений по ходу боя оказалась всего в нескольких шагах от него. «Может быть, я даже сегодня сохраню тебе жизнь, наслаждаясь твоими страданиями от того, что ты потерял свою любовь, Авада Кедавр». Лорд ожидал всякого, что Гарри попробует подставить щит, забыв, что щитом Аваду не остановить. Может быть, сам кинется под заклинание, тогда бы ему ничего не стоило сместить вектор атаки и поразить незащищенного Поттера. Он был даже готов к тому, что Гарри трансфигурирует или левитирует под луч Авады какое-либо препятствие, он был готов смести его своей левиасой. Гарри поступил иначе. В момент, когда Том начал свое заклинание, он левитировал саму Гермиону, прямо в лорда. Не ожидавший подобного, Том упал и сбил дыхание, а в следующую секунду его поразил Экспеллимус. В два движения Гарри отлевитировал в сторону парализованную Гермиону и спеленал магическими путами Тома. Затем он начертил палочкой под лордом сложный рунический круг, предназначение которого Том не знал, и начал какой-то речитатив, одновременно достав что-то из безразмерного мешка. Связанному и обезвреженному Тому оставалось только гадать, где же он так просчитался, когда перед его глазами лицо Гарри поплыло, темные волосы сменились сединой, а отросшая борода с колокольчиками окончательно расставила все точки. Альбус, Сво. Последнюю мысль бывший темный лорд додумать не успел, поскольку его дух выбило из тела и куда-то понесло. Примечание к части. Как всегда, добро пожаловать в ПБ. История в принципе закончена, я не уверен, стоит ли писать эпилог, отпишитесь, пожалуйста, интересует ли это. Если да, то в течение недели напишу и его, а пока ставлю закончено. Эпилог. Примечание к части. Никогда не нравился эпилог оригинала, и не только что Гермиона осталась с Роном, но скорее тем, что взрослые Гарри и его и дети намекали на то, сколько ж мы пропустили. Это не конец истории, а скорее завязка новой, но проклятое дитя для меня не существует, а потому я напишу эпилог о том моменте, который, на мой взгляд, и должен заканчивать историю о мальчике-волшебнике. Здесь не будет ответов на все вопросы, но часть обязательно освещу. Гарри Поттер пристально смотрел на громаду Хогвартс-экспресса. Казалось бы, виденный не раз поезд сегодня блистал особо. Вероятно, так оно и было, а вероятно, особым был день для юноши. «Застрял?» — послышался слегка недовольный голос Гермионы. «Не заставляя меня вспоминать все средства давления Парвати, которые она применяла к Рону». Гарри слегка усмехнулся. Деловитая индианка, ставшая одной из самых близких подруг его девушки на пятом курсе, прочно вошла в их общие шутки благодаря проклятиям, которым Потил подвергала своего коллегу старосту Уизли, стараясь заставить того выполнять свои обязанности. Успешность ее методов, разумеется, была спорной. В конце года и Парвати, и Рон отказались от значков, но шутка осталась, и теперь Гермиона пугала его этим при каждом удобном случае. Впрочем, сейчас она была права, не время прохлаждаться. Поттер и Гринджер были старостами, главными старостами девочек и мальчиков соответственно. Их ждали в купе старост. «Прости», — задумался. Вяло отмахнулся Гарри, но Гермиона все поняла. Склонив голову к его плечу и обняв парня за пояс, она лишь тихо сказала. «Понимаю, есть о чем. Ну, вы полюбуйтесь на них». Идиллию нарушил радостный и обвинительный выкрик. «Их все ждут, а они тут у всех на глазах милуются. А ведь дети смотрят. Впрочем, чего ждать с такими-то родственниками?» «Сью!» — с чувством простонал Гарри, не оборачиваясь на голос. «Ты твердо уверена, что это только мои родственники?» а то я лично считаю, ни разу», — оборвала его Сьюзан Боунс, обходя и становясь прямо перед Поттером. Для убедительности она даже отрицательно качала пальцем перед его лицом. «Пока твой крестный так и не сделал предложение моей тете, никакие мы не родственники. И неважно, сколько у них уже детей, двое или нового сделали». Сьюзан прервалась, чтобы вздохнуть, и обратилась к Гермионе. «Ну хоть ты повлияй на Блэка, ну сколько можно уже, Сью?» Гермиона слегка потупилась. «Ты уверена, что дело в Сириусе, а не в Амелии? Мне казалось, он уже пару раз делал предложение». Это она уперлась. «А что?» Боунс пожала плечами. «Она может», и уже заходя в вагон добавила. «Но виноват все равно Блэк». Гарри покачал головой, провожая ее взглядом. Настроение задумчивости ушло невозвратно, и его начали подталкивать к вагону старост. Подобные пикировки с Сьюзан стали обычным делом, после того как весной 96-го года Амелия внезапно выяснила, что беременна от Сириуса. Сью, которая понимала, что тетя во многом отложила личную жизнь из-за нее, была только рада. Сириус был рад, а вот глава ДМП была в ярости, будучи в уверенности, что это не случайность или радостное забытье в день победы над Волдемортом, а очередная шалость мародера. Переубедить ее не смогло ни предложение руки и сердца, тут же сделанное Сириусом, ни второй ребенок, который родился спустя полтора года. Ничего не могло. Впрочем, переехать жить к Сириусу ей это не помешало. Она, правда, уверяла, что это лишь служебная необходимость, ведь в подвале особняка Блэка был заперт живой портрет Тома Риддла, и кто-то должен был следить, чтобы он никуда не делся, и иногда пытаться опросить на предмет местонахождения крестражи. Впрочем, это вряд ли могло быть правдой, ведь летом 97-го, после внезапной смерти Альбуса Дамблдора, скончавшегося от неизвестного проклятия, кто-то похитил его портрет из Хогвартса и повесил в той же камере. Исполняющая на тот момент обязанности директора Минерва МакГонагалл правда заявляла, что портрет Альбуса и не было в Хогвартсе, ведь никто не ожидал его смерти и не смогли подготовиться. Зато теперь Амелия могла быть уверена, что однажды тому все-таки надоест вечная лекция о всеобщем благе, и он сам расскажет, где и сколько крестражей он спрятал. Надо только подождать лет 50, а там и Гарри как раз наберется нужных знаний и опыта. Гермиона прошла в купе старост, а Гарри остался следить, чтобы никто не остался на перроне. Он, конечно, не сомневался в сотрудниках Хогвартса, но положение обязывало. Новые правила отправки студентов были введены всего год назад. Тогда, после смерти Альбуса, все ожидали, что пост директора займет МакГонагалл, но вмешался министр. Для начала он разогнал совет попечителей, упирая на то, что при их содействии уровень образования в Хогвартсе упал. Кроме того, он заявил, что образование и воспитание нового поколения – это важнейшее дело, которое должно быть подконтрольно министерству. Когда его поддержали члены экзаменационной комиссии и ряд представителей Визингомата, Хогвартсу оставалось только смириться. Министр твердо потребовал, чтобы Минерва выбрала, кем она будет директором, замдиректора или профессором и деканом. Подумав, Минерва выбрала последнее, как и остальные деканы. Но когда на место директора Корнелиус предложил какого-то бюрократа из министерства, персонал предложил встречный вариант. Минерва займет место директора и преподавателя для двух старших курсов, а предложенный специалист будет лишь заниматься документацией без реальной власти. После долгой борьбы Фадж согласился с таким решением, с условием, что все курсы будет одобрять министерство. Смириться с этим оказалось просто, особенно когда министерство профинансировало ряд новых курсов и обновление пособий по старым. Изменения еще только входили в Хогвартс, но Гарри был уверен, что его дети придут уже в совершенно другую школу. Последние студенты погрузились в поезд, и Гарри зашел в последний вагон. Двери закрылись, но поезд пока стоял. Гарри шел по вагонам, проверяя, все ли в порядке перед отправкой, и давая возможность любому студенту обратиться за помощью, если что-то будет нужно. Конечно, согласно новым правилам, после отправления в каждый вагон подойдет как минимум один староста, вместо того, чтобы совершать обходы, но вдруг кто-то осознал, что он что-то забыл прямо сейчас до отправки. Впрочем, никто его не звал на помощь, поэтому он лишь редко кивал наиболее знакомым лицам, да хлопал по ладоням друзьям с других факультетов, с которыми не успел поздороваться на завтраке. Услышав легкий шум из одного из купе, он заглянул в него краем глаза, за что тут же был наказан легким щелбаном. «Надо было постучать, Гарри, а то вдруг я переодеваюсь». Именно так его приветствовала Луна. Эта девушка вечно ставила его в тупик. Она уже мало напоминала тут странную и зашуганную серую мышку, которой была пару лет назад. Теперь она была достаточно уверена в себе и ярка, чтобы использовать тот образ девушки не от мира сего в качестве прикола. Почему-то чаще всего эти приколы оборачивались против Гарри. Сейчас же она просто улыбалась, глядя на его недовольное лицо. «Вообще-то вы не должны закрываться до отправления поезда, так что сама виновата», сказал в свое оправдание Гарри и ткнул пальцем в ржущего Дина. «Кроме того, я слышал здесь его голос, а значит вряд ли тут могла бы переодеваться какая-либо девушка. Я могла бы», пожала плечами Луна, на что Дин согласно ухмыльнулся. «Только не в мою смену». Гарри лишь закатил глаза. «Я слишком хорошо вас знаю. Даже вы бы не стали так нарушать правила, особенно учитывая риск быть пойманными и собственнические аппетиты Дина. Так что нет, не могла бы. Ты злой», констатировала Луна, плюхнувшись на колени к Дину. «Тебе нужно пойти и поцеловать Гермиону. Тогда ты будешь добрее. Или просто пойти и не мешать целоваться вам», ухмыльнулся Гарри и под смешки друзей вышел из купе, плотно закрыв двери. Впрочем, ухмылка быстро пропала с его лица, когда он прошел в следующий вагон. Там сидел 5 человек со Слизерина. 4 из них закончили 7-й курс, и это был весь выпуск Слизерина этого года. После того, как на 5-м курсе Волдеморт был побежден, а его пожиратели арестованы министерством, ряд студентов покинули Хогвартс. Часть, как Забини, уехали из страны. Его семья не была отмечена меткой Волдеморта, но разделяла ценности и не хотела оставаться в стране, где все пошло не так. Часть была отчислена за прямую поддержку экстремистской группировки. Несколько студентов даже попали в Азкабан, как отмеченные пожиратели. По итогу разбирательств в Хогвартсе из слизеринцев старше 4-го курса остались только девушки. «Тут нет ничего странного», — проясняла Поттеру Дафна Гринграсс, которая на 6-м курсе стала старостой. Она к тому же оказалась очень неплохим человеком и собеседником. А после исключения большинства парней со своего факультета Ледяной Королеве остались лишь слухи. Как выяснилось, это была просто защитная реакция, а сама Дафна достаточно веселая и открытая девушка, которая вполне смогла расположить к себе Поттера и его друзей. Женщины в чистокровных семьях редко допускаются до серьезных дел, такие как Беллатриса или Алекта – это скорее исключение. Выйди замуж, дорожай волшебников, вот и вся служба. Сама Дафна на 6-м курсе очень благодарила Гарри, когда они только начали общаться. Как выяснилось, ее младшая сестра Астория должна была выйти за Драко Малфоя, но случившееся. Тогда после окончания поединка Дамблдора и Тома, Гарри лично завершил ритуал перенесения души волшебника на портрет, под руководством Альбуса, конечно, а затем вызвал министра и прессу, которая и нашла Альбуса, явно только отошедшего от тяжелой схватки, полуоглушенную нарциссу и магически созданное тело, даже отдаленно не напоминавшие человека, и следы какого-то ритуала. Неудивительно, что после такого леди Малфой уехала сквозь завесу. Собравшихся в ее поместье друзей также захватили с целью выяснить, не состояли ли они также в сговоре с целью проведения некромагического ритуала. Учитывая специфику ритуала и подробности не разглашались для прессы, но ряд судебных процессов был открыт. На этих процессах выяснилось, что ряд граждан действительно пытался провести ритуал поднятия лича, а также сознавался в ряде иных преступлений, в том числе и 10-15-летней давности. Учитывая подобные вещи, министр приказал допросить с сывороткой правды всех, кто ранее подозревался в связях с пожирателями смерти или был ранее отпущен без подобного допроса. После этого в Азкабан и за арку попали десятки. Люциус Малфой правда избежал сей участи. Незадолго до этого, после одного из наказаний от Волдеморта, Люциус практически потерял свои магические силы, после чего потеряли силу некоторые из его заклятий, которые он накладывал на договоры с магловскими конторами. Им заинтересовалось правительство маглов. Корнелиус с легким сердцем избавился от бывшего союзника. Со скованной магией Люциус попал в магловскую тюрьму, где его лощеная внешность сыграла для него злую шутку. Драко, разумеется, судьбу родителей не разделил, но оставаться в Хогвартсе не смог и в том же году исчез из Британии. Ходили слухи, что его видели у родственников во Франции, но Делакуры, которые тоже стали хорошими друзьями Гарри, после свадьбы Билла Уизли и Флёр, не слышали ничего о Малфое, хотя с его родственниками были знакомы. Впрочем, куда пропал Драко, если кого и интересовало, то очень малый круг лиц. Дафна и Астория, например, просто радовались, что свадьбы не будет. Кивнув сестрам-слизеринкам, Гарри пошел дальше. Гермиона встретила Гарри в первом вагоне. «Тебя что-то беспокоит?» — с одного взгляда определил Гарри. «Конечно. кивнула она, ты с пустыми руками, надо было захватить цветы. Поттер не сразу понял мысль девушки. Нет, Грингер нахмурилась. Надо было проверить, не припрятал ли кто продукцию твоего магазина. И ничего он не мой, возмутился Гарри. Это все близнецы и Сириус. Ага, конечно, не согласилась Гермиона. Началось то все с тебя. Если кто-то что-то устроит в нашу последнюю поездку, я... Успокойся, взмолился Гарри. Ты же знаешь, что старосты за всем присмотрит. Да и приколы из магазина близнецов уже давно не такие катастрофические. Все будет хорошо, давай просто. Договорить Гарри не успел. Раздался гудок, и Хогвартс-экспресс сдвинулся в сторону Лондона. Поттер, только что закончивший седьмой курс, последний раз ехал на этом поезде как студент. Сверкающий алый паровоз увозил его во взрослую жизнь. Гарри еще не знал, что еще не раз вернется в Хогвартс как гордый отец, и как поддерживающий муж, и как лектор. Он не знал, что готовит ему судьба, но стоящая рядом Гермиона, которая сжала его ладони, так же неотрывно смотрела на отступающую вдаль громаду Хогвартса, позволяла думать, что он совсем справится. Они справятся, как всегда, вместе.